Нельзя замалчивать то обстоятельство, что у обычных уголовников это порой вызывает зависть, и они дают себе слово в следующий раз подойти к делу основательнее. Точно так же и медаль, заслуженная нашей тюрьмой, имеет свою оборотную сторону. Но если рассматривать вопрос в совокупности, кто не захотел бы при таких условиях вступить на стезю добродетели? Лишенные постов и должностей чиновники обретают новую надежду. Убийцы обращаются к антропософии, извращенцы и кровосмесители ищут духовных благ. Тут клеют пакеты, плетут корзины, переплетают книги, печатают брошюры, и даже правительственные советники заказывают себе костюмы в местной портновской мастерской. Вдобавок здание пронизано запахом теплого хлеба. Здешняя пекарня славится, ее булочки для бутербродов внушают изумление. Колбасу надо заказывать. Волнистых попугайчиков, голубей, приемники. Можно заслужить прилежанием и вежливостью. Для желающих продолжать образование есть вечерние школы. И не без тайной зависти невольно закрадывается мысль, а ей на смену приходит твердая уверенность, что этот мир в полном порядке. Именно этот, а не наш. Беседа с директором исправительного заведения. К великому моему удивлению, я был приглашен к директору Целлеру. Он принял меня в своем кабинете, комнате с внушительным столом для заседаний, телефоном, папками, на стенах таблицы, черные доски со множеством бумажек. Почерк почти всюду каллиграфический. Среди преступников, как, к сожалению, почти везде в этой стране, немало учителей. Окно не зарешечено, вид на тюремную стену и небольшой газон, причем и это скорее напоминало бы школьный двор, не цари здесь, абсолютная тишина. Ни автомобильных сигналов, ни шороха, как в доме для престарелых. Директор приветствовал меня холодно и сдержанно, после чего мы сели. «Господин Шпет», — начал он нашу беседу, — «заключенный Исаак Коллер пожелал, чтобы вы его посетили. Я разрешил ваше посещение. Вы будете беседовать с Коллером в присутствии охранника». От Штюсси Лойпина я слышал, что тот может беседовать со своими клиентами без свидетелей. «Штюсси Лойпин пользуется нашим доверием», — ответил директор на мой вопрос. «Не хочу сказать, что вы им не пользуетесь, просто мы вас еще не знаем». «Понятно». «И еще одно, господин Шпет», — продолжал директор уже более приветливым тоном. «Прежде чем вы начнете говорить с Коллером, я хотел бы рассказать вам, какого я мнения об этом заключенном. Возможно, это вам пригодится. Не поймите меня превратно. В мои обязанности не входит выяснять, почему люди, порученные моему надзору, оказались здесь. Это меня не касается. Мое дело — исполнение приговора и ничего более. Вот почему. Я не намерен рассуждать и о преступлении Коллера, но, признаюсь вам честно, этот человек приводит меня в недоумение». «В каком смысле?» Директор слегка замялся, потом сказал: «Он кажется абсолютно счастливым». «Можно только радоваться», — заметил я. «Не знаю, не знаю», — ответил директор. «В конце концов, у вас действительно образцовое заведение». «Стараюсь, как могу», — вздохнул директор. «И все-таки согласитесь, если мультимиллионер счастлив, отбывая срок, в этом есть какое-то неприличие». По тюремной ограде прогуливался крупный жирный дрозд, привлеченный пением, щебетом и свистом благоденствующих в своих клетках птичек, чьи голоса порой с необычайной силой доносились из зарешеченных окон и питающие, должно быть, тайную надежду, что ему тоже позволят здесь остаться. День был жаркий. Судя по всему, снова воротилось лето. Над дальними лесами собирались облачка, а из деревни доносился бой церковных часов, ровно 9. Я раскурил парезьенку. Директор придвинул мне пепельницу. «Господин Шпет», — продолжал он, — «вообразите заключенного, который смеет прямо с порога заявить вам в лицо, что у вас превосходное заведение, усердные охранники, что сам он вполне счастлив и ничего не желает, в голове не укладывается. У меня это вызвало отвращение. Почему же? Удивился я. Разве у вас и в самом деле не усердные охранники? Ну, разумеется, усердные, ответил директор. Но судить об этом надлежит мне, а не арестанту. Коль на то пошло, в аду не ликуют. Разумеется, поддакнул я. Я тогда совершенно вышел из себя, потребовал строжайшего соблюдения всех правил внутреннего распорядка, хотя, согласно указанию Департамента юстиции, должен был отнестись к нему с предельной мягкостью, и хотя нигде на свете правилами тюремного распорядка заключенному не возбраняется чувствовать себя совершенно счастливым, но я ощущал полнейшую растерянность, чисто эмоциональную. Господин Шпет, вы должны меня понять. Коллер получил обычную одиночку со строгим режимом, без освещения. Вообще-то говоря, это запрещено. Однако уже спустя несколько дней я замечаю, что охранники его любят, я бы даже сказал, почитают. А теперь я с ним смирился, буркнул директор. И тоже его почитаете? Директор задумчиво поглядел на меня. Видите ли, господин Шпет, когда я сижу у Коллера в камере и слушаю, как он рассказывает, от него, черт побери, исходит какая-то сила. Я бы сказал, надежда, впору самому уверовать в человечество и во все добрые и прекрасные дела его. Он и нашего пастора увлекает своими речами. Это поистине какая-то липучая зараза. Но благодарение Богу, я трезвый реалист и не верю, что бывают абсолютно счастливые люди. И тем паче, что они бывают в тюрьмах, как мы не стараемся облегчить жизнь наших поднадзорных. Мы не звери, в конце концов, но преступники, они и есть преступники. Вот почему я еще раз говорю вам, этот человек может быть очень опасным, должен быть очень опасным. Вы делаете только первые шаги на своем поприще, поэтому будьте вдвойне осторожны, чтобы не угодить в его ловушку. А всего бы лучше для вас вообще с ним не связываться. Разумеется, я просто советую, не более того. В конце концов, вы сами адвокат, вам и решать. Если б только человека не дергали до такой степени в разные стороны. Этот Коллер либо святой, либо дьявол, я счел своим долгом предостеречь вас, что я и сделал. «Большое вам спасибо, господин директор», — сказал я. «Ладно, я распоряжусь, чтобы к вам привели Коллера», — вздохнул директор тюрьмы. Поручение. Беседа с абсолютно счастливым человеком происходила в соседней комнате. Та же обстановка. Тот же вид из окна. Я встал, когда охранник ввел доктора Исаака Коллера. Старик был в коричневой арестантской робе. Его охранник в черной форме и смахивал на почтальона. «Садитесь, Шпет», — сказал доктор Исаак Коллер. Он вообще держался как хозяин, непринужденно и покровительственно. Я в некотором смятении поблагодарил и сел. После чего я предложил арестанту парезьянку, но тот отказался. «Я бросил курить», — пояснил он. «Я решил не упускать возможности сочетать приятное с полезным». «Это вы тюрьму считаете приятной, господин Коллер?» — спросил я. Он удивленно поглядел на меня. «А вы не считаете?» «Я в ней не сижу». Он прямо засиял. «По-моему, здесь прекрасно. Это спокойствие, это тишина. Я, надобно сказать, вел крайне рассеянный образ жизни раньше из-за своего треста. Могу себе представить», — согласился я. «Телефона тут нет», — продолжал Коллер. «Здоровье у меня заметно улучшилось. Вот поглядите». И он сделал несколько приседаний. «Месяц назад я бы так не сумел», — гордо пояснил он. «Кстати, у нас здесь есть спортивный клуб». «Знаю», — сказал я. За окном все так же, полный надежд, прогуливался жирный дрозд. Но, возможно, это был уже другой. Абсолютно счастливый человек разглядывал меня с довольным видом. Мы с вами встречались, знаю, в ресторане «Театральный», который занимает известное место в моей жизни. Вы, помнится, наблюдали, как я играю в бильярд. Я ничего не смыслю в бильярде до сих пор, господин Коллер. Арестант засмеялся и, поворотясь к охраннику, сказал: «Мезер, не будете ли вы так добры дать нашему молодому другу огня?» Охранник вскочил и вернулся с зажигалкой. «Конечно, господин кантональный советник, само собой, господин кантональный советник». Охранник тоже сиял во все лицо. Потом он снова сел, а я закурил. Доброжелательность обоих порядком меня изматывала. Я бы с удовольствием распахнул большое незарешеченное окно, но в тюрьме это должно быть не принято. «Видите ли, Шпет, — заговорил Коллер, — я ничем не примечательный заключенный, только и всего, а Мезер — один из моих охранников, превосходный человек. Он посвящает меня в тайное пчеловодство, я уже сам почти ощущаю себя пасечником. Охранник Бруннер, с ним вам тоже не мешало бы познакомиться, обучает меня эсперанто. Мы объясняемся исключительно на этом языке. Можете сами убедиться. Бодрость духа, домашняя обстановка, сердечность, мир и покой. Я стал абсолютно счастливым человеком. А раньше, господи, я читаю Платона в оригинале и плету корзины. Кстати, Шпет, вам не нужна корзина?» «К сожалению, нет». «Корзины господина кантонального советника — верх совершенства», — гордо подтвердил охранник из своего угла. «Это я научил его плести корзины, и он уже оставил далеко позади всех наших плетельщиков. Ей-богу, я не преувеличиваю». Я снова выразил сожаление. «Увы, мне не нужна корзина. Жалко. А то я с удовольствием преподнес бы вам корзину. Очень любезно с вашей стороны. На память не могу помочь. Жалко. Прямо до слез».